Ро и Сигма. Северное море. Нет, саги о людях из Кошачьей долины я, видимо, не издам никогда. Вздыхает Ирина Рувимовна и сердито косится на телефон, трубку которого только что опустила на рычаг. Еще один переводчик вышел из строя. Говорит, по уши завален другой работой. Той, за которую нормально платят. Этого он не сказал, но я и сама понимаю. Обещал, что через 3-4 месяца вернется в мои объятия, но я, знаешь, уже не верю. Все они так говорят, а толку-то? Ладно, по крайней мере, с этим все в порядке. Я имею в виду, жив-здоров. После того, как его предшественник пропал без вести. Это как? А ты не знал? Погоди, ты что, не был знаком с Олегом? Смотря с каким. Имя, прям скажем, не самое редкое. Ну как с каким? С Торвальдсеном, конечно. Кроме него у нас, слава богу, пока никто не пропадал. Ириночка Рувимовна, вы с кем сейчас разговариваете? Улыбаюсь. Явно не со мной. Я же у вас не работаю. И вообще в Берлине живу. Уже 15-й год как. Я не только вашего пропавшего Торвальдсена не знаю, а даже про саги о людях из Кошачьей долины впервые в жизни слышу. Что это такое вообще? Ох, миленький, как же это может быть, что я тебе не рассказала? Наверное, уже просто вообразить не могу, что есть на свете человек, который о них не знает. Я-то только ими и занимаюсь последние 3 года. Тогда понятно. В последний раз я заходил к вам, страшно сказать, почти 4 года назад. Картинку принес для переиздания саги о Греттере. Даже не знаю, кстати, вы ее использовали или нет. С переизданием тогда ничего не получилось, вздыхает она. Но я не теряю надежды, поэтому картинку не отдам. К тому же я все равно не помню, куда ее засунула. Погоди, это что, 4 года назад было? Правда? Ирина Рувимовна глядит на меня с таким изумлением, словно прошло не 4 года, а целых 100 лет. И я вернулся из страны фей с седой головой, разбитым сердцем и полными карманами пепла вместо золота. Ну, я и заработалась. Любимый ребенок на 4 года пропал, а я даже соскучиться не успела. И значит, у меня нет морального права надрать тебе уши за долгое отсутствие. Вот это действительно обидно. Я улыбаюсь. Все это совершенно в ее духе. Соскучиться ладно бы. Похоже, Ирина Рувимовна так заработалась, что даже постареть толком забыла. В какой-то момент, задолго до нашего знакомства, она, надо думать, спохватилась, завела себе несколько глубоких морщин и пару шикарных складок у рта, но потом опять закрутилась, забегалась, пустила ответственный процесс старения на самотек, и теперь в свои 78 выглядит до неприличия молодо, не солидно, кокетливо сокрушается она. «Так что за саги-то?» – спрашиваю. «И как это из Кошачьей долины? Какая может быть в Исландии Кошачья долина? Откуда там кошки?» «Так вот именно из-за кошек эти саги до сих пор никто никогда не издавал». Ирина Рувимовна воздевает к небу длинный когтистый указующий перст и торжествующе хохочет. «Все думали фальсификации и предпочитали не лезть в это дело, чтобы не оказаться посмешищем. Понимаешь, все 3 существующие рукописи датируются 16 веком и, похоже, вышли из-под пера одного и того же переписчика». С одной стороны, в этом нет ничего необычного. Некоторые саги были впервые записаны именно в то время. А с другой, откуда взялись кошки? И кто сказал, будто люди в 16 веке не умели развлекаться за чужой счет? Понятно, что и в этом случае документ имел бы огромную ценность. Вопрос, кто рискнет написать комментарии к его изданию? И с какой позиции будет рассматривать текст? В общем, все наложили в штаны, и я каюсь тоже. И вдруг наши датские коллеги обнаруживают свидетельство, что в середине 11 века викинг Бьярни Горелый, сын Торстейна Едока, действительно привез в Исландию кошку и поселил ее на хуторе своего брата Эйвинда Хмурого. Это произвело на всех столь сильное впечатление, что Лошадиная долина, где в то время жил Эйвинд Хмурый, была переименована в Кошачью долину, и новое название продержалось лет 20, пока была жива кошка, и еще несколько лет после ее смерти. Но потом впечатления потускнели, и долина снова стала лошадиной. Понимаешь, что это значит? Саги о людях из Кошачьей долины были созданы в течение этих 20 лет. То есть мы имеем дело с подлинными текстами, с настоящими исландскими сагами, созданными в 11 веке, причем очень точно датированными. И, конечно, я во всеуслышание заявила, что не умру, пока их не издам. И теперь начинаю понимать, что это неосторожное заявление вполне может обречь меня на принудительное бессмертие. Ну, хоть черное пятно над левой бровью пока не появилось. И на том спасибо. «Для вас, по-моему, бессмертие не катастрофа», — говорю я. «Из вашего ума еще поди выживи. Скучно вам тоже не скоро станет. А характер у вас и так не подарок. Хуже, небось, не будет». «Да я не то чтобы против», — вздыхает Ирина Рувимовна. Но не такой же ценой. Я решительно отказываюсь жить в мире, где саги о людях из Кошачьей долины до сих пор не изданы по-русски. Но именно в таком мире я и живу. Это возмутительно. И еще Олежка Торвальдсен пропал. А это уже вообще ни в какие ворота. Совсем молодой был, твой ровесник, или даже немного младше. Мой лучший переводчик с древнеисландского и современных скандинавских языков, кроме разве что шведского. И бог с ним». Такие переводчики раз в 100 лет рождаются, поверь мне, я не преувеличиваю. При этом Олежке еще и деньги не были нужны, можешь себе представить. Работал исключительно ради собственного и моего удовольствия. Ангел. Я и сам иногда совершенно бесплатно выполняю просьбы Ирины Руимовны. Такой поди откажи. Но картинку нарисовать – дело нехитрое и недолгое, не чита переводом, которые, если работать на совесть, отнимают все время и силы. Поэтому я недоверчиво качаю головой. «Он что же, жил подаянием?» «Держи карман шире», – торжествующе восклицает Ирина Рувимовна. «Олежка у нас самый настоящий богатый наследник», – испохватившись, печально добавляет. «Был. Не могу поверить, что его больше нет. Впрочем, он и по закону пока считается живым. Когда человек пропадает без вести, положено ждать то ли 7 лет, то ли 9, прежде чем... Неважно. Честно говоря, я совершенно уверена, что Олег жив, и при этом сомневаюсь, что он вернется». «Почему?» «Если я сразу скажу, почему, буду выглядеть выжившей из ума старой дурой». Вздыхает она. «Давай так, я тебе расскажу, что случилось, только факты, а все дурацкие умозаключения можешь делать сам. Договорились?» «Договорились. Давайте ваши факты. И прежде всего объясните, ради бога, как этот прекрасный человек умудрился стать богатым наследником, если он мой ровесник? Его папа был номенклатурным мафиози?» «Все гораздо проще. Его папа был иностранец, датчанин, крупный производитель какой-то лабуды, не то детского питания, не то кошачьих консервов, не то стирального порошка. А женился он на русской, из семьи иммигрантов, вроде бы очень знатной, хотя кто их теперь разберет? Факт, что мать Олега считала русский своим родным языком и сына, конечно же, с первых дней к нему приучала. При этом отец, конечно же, говорил с ним по-датски, а няни взяли старую исландку, так что ребенок до 2 лет все это слушал и озадаченно молчал». А потом заговорил сразу на 3 языках одновременно. Вот так и растят будущих идеальных переводчиков. А как ты думал? Олег – поздний ребенок, родился, когда уже не надеялись. Родители, как он сам признавал, избаловали его до безобразия. Во всем шли навстречу, ничего не требовали, позволяли заниматься только тем, чего хотелось. И вот что я тебе скажу. Так и формируют, что называется, хороший характер. Более покладистого человека я в жизни не видела. И менее амбициозного тоже. Обычно это очень мешает в жизни, но когда ты наследник приличного состояния, вполне можно позволить себе быть милым и мягким, не рискуя умереть в канаве. У Олега, насколько я знаю, была, вернее, есть старшая сестра, дочь его отца от первого брака. Она в семье хрестоматийная блудная овца. Еще в юности связалась с идейным хиппи и по сей день живет с ним в счастливом гражданском браке где-то на задворках Христиании. Папаше это, понятно, очень не нравилось, и в итоге он не оставил ни гроша ни дочке, ни ее детям, а их у нее 8, если не больше. Олег очень любил сестру и племянников, дай ему волю, он бы весь этот табор у себя дома поселил, но она не захотела. Деньги он им, конечно, давал каждый месяц как зарплату, и всякий раз радовался, как ребенок, что сестра их взяла. Она, как я поняла из рассказов Олега, человек очень гордый и независимый, таким помогать всегда нелегко». Ты имей в виду, я не просто так тебе голову их запутанными семейными делами морочу. Сестра — это у нас ружье, которое непременно выстрелит в финале, верь мне. А теперь вернемся к Олегу. В последнее время я стала замечать, что он затосковал. Не заскучал, не загрустил, не скис, а именно затосковал. Ты уже большой мальчик и должен хорошо понимать, в чем разница. Внешне это почти не проявлялось. Олег по-прежнему делал для меня кучу работы, регулярно приезжал то по делу, то просто так с подарками, и был таким прекрасным собеседником, что я грешным делом все время забывала, что он младше на 40 с лишним лет. Но на лбу у него при этом была отчетливо написана любимая Соломонова присказка «Суета-сует, все суета». Дурость, как я это ненавижу, но тут ничего не поделаешь. Если уж человек попал под власть этого заклятия, остается только ждать, пока само пройдет. У некоторых, я точно знаю, проходит, хотя, увы, не у всех. Поэтому я делала вид, что все в порядке, старалась загрузить мальчика интересной работой, даже в гости к нему съездила, не потому, что так уж хотела, а чтобы его растормошить. И тут вдруг эта чудесная новость про кошку Эйвинда Хмурого, и, конечно, я немедленно отдала саги о людях из Кошачьей долины Олегу на перевод, и готова поклясться, что Соломоново проклятие на его челе в тот день изрядно потускнело. Впрочем, как обстояли дела потом, когда мы расстались, я, конечно, не знаю. Олег перевел 3 саги из 9 и, как я надеялась, взялся за 4-ю. Но вдруг от него пришло письмо. Дескать, дорогая Ирина Рувимовна, мне надо отдохнуть, друг зовет прокатиться на яхте по Северному морю. Сперва до Гамбурга, оттуда к берегам Ирландии. Вернусь через месяц и с новыми силами возьмусь, бла-бла-бла. Я, честно говоря, даже обрадовалась. Когда молодой человек бросает работу ради прогулки на яхте, это плохо для работы, но очень хорошо для молодого человека. Зря радовалась, старая дура. Яхта-то вернулась всего через 2 недели, но без Олега. Потому, собственно, и вернулись так рано, что он пропал. Упал в море? Нет-нет, никуда он не падал. Сел в шлюпку и уплыл. Как это уплыл? Куда? Вот этого как раз никто и не знает. Было так. В один прекрасный день его попутчики, как я понимаю, устали от праведной жизни и решили поиграть в пиратов. В смысле, накачались ромом и стали горланить песни. Мальчики это любят, и ты тоже. По глазам твоим заведущим вижу. Но Олег, насколько я его успела изучить, должен был довольно быстро заскучать в такой обстановке. И, видимо, от скуки стал прилежно созерцать морскую даль. И вдруг как заорет: «Земля! Земля!» Вся компания тут же прибежала смотреть, что, где, какая земля. А ничего нигде никакой. Эти горе-мореходы потом клялись и божились, что никто ничего не увидел. Тем более, что туман вдруг стал сгущаться, хотя только что и намека на него не было, и в прогнозах погоды никакого тумана не обещали, а то бы они так не расслабились. Но там, уверяю тебя, и без тумана видеть нечего. Северное море давным-давно изучено вдоль и поперек. Каждая квадратная миля его тщательно перенесена на карты. В таких местах географических открытий не делают. В общем, вообрази себе эту батальную сцену. Стоит на палубе компания, мягко говоря, нетрезвых, небритых, краснолицых от солнца и рома викингов в белых шортах, и все хором твердят: «Нет никакой земли». А один истошно орет: «Да вот же остров и дома на берегу, и маяк на скале. Это ж как надо было набраться, чтобы у себя под носом ничего не видеть». Товарищи Олега уже потом задним числом удивлялись, что на него нашло. В жизни ни с кем не спорил, считал, что навязывать другим свою правоту – последнее дело. И вдруг так разошелся, хорошо хоть в драку не лез. В конце концов Олег объявил, что все вокруг сошли с ума и одновременно ослепли. Один он молодец. Отвязал спасательную шлюпку, прыгнул в нее, да и был таков. В другой день его бы, конечно, остановили. А тут все пьяные, соображают туго, пока до них дошло, что он делает, шлюпки и след простыл. Туман же, видимость никакая. Бедняги сразу протрезвели, когда поняли, что произошло. А толку? Потом они, конечно, долго Олега искали и спасателей вызывали. Дело-то серьезное, человек пропал. Там все на ушах стояли. Только что через решето море не просеяли, но тщетно. Ни Олега, ни шлюпки, даже ни единого ее обломка не нашли. Ребят этих, приятели его, мне очень жаль. Они-то до сих пор переживают, считают себя виноватыми. В общем, так оно и есть, но лишь отчасти. Ладно, что теперь рассуждать? Пропал человек и пропал. Нет его. «И все?» — разочарованно спрашиваю я. «Жалко, конечно, этого ее Олега. Но история самая, что ни на есть дурацкая. Как все или почти все истории о глупостях, совершенных по пьянке. Как гуляют потомки викингов, я знаю не понаслышке. И давно уже закаялся связываться с ними в эти прекрасные моменты». «Все да не все. Я тебе обещала, что сестра у нас вместо ружья Станиславского припасена. Ну вот, можешь поднимать руки. Сейчас выстрелю». Примерно через год после того, как Олег пропал, в христиании появился один странный тип. То есть вообрази, каким нужно быть, чтобы показаться странным в христиании, где на каждого добропорядочного гражданина приходится не меньше дюжины уникальных причуд. Я этого человека, конечно, не видела, поэтому рассказывать могу только со слов Уны, Олеговой сестры. Мы с ней с тех пор несколько раз говорили по телефону, и будь я моложе, пожалуй, подружились бы. Сейчас-то мне просто жалко тратить время и силы на дружбу. Впрочем, не обо мне речь. Так вот, Уна рассказывала, что этот странный тип бродил по христиании и расспрашивал всех, как ее, то бишь Уну Торвальдсен, найти. В конце концов, ему показали их дом, и он туда заявился. Длинный, как отставной баскетболист, тощий, как стебель камыша, рыжий, как морковь, в бархатной зеленой полумаске и, невзирая на ясную погоду, с раскрытым зонтом, да не простым, а зеркальным. То есть, если я правильно поняла Уну, которая глаз с зонта не сводила, его просто с двух сторон обшили или оклеили осколками зеркал. Но вполне возможно, это было сделано по какой-то другой, неизвестной нам с Уной технологии. Владелец удивительного зонта поздоровался, спросил: «Ты, Уна Торвальдсен?» Не дожидаясь ответа, сунул ей в руки объемистый пакет и был таков. А знаешь, что было в пакете? «Догадываюсь только, что не переведенные для вас саги о людях из Кошачьей долины, потому что тогда вам не пришлось бы искать нового переводчика». «Правильно догадываешься», — вздохнула Ирина Рувимовна. «В пакете были драгоценные камни, 3 с лишним кило отборных самоцветов. Можешь себе вообразить? Настоящие драгоценности, не стекляшки. И записка, отпечатанная на пишущей машинке. «Милая Уна, у нас эти камни валяются под ногами, иногда дети подбирают их для игры, и я рассудил, что и твоим малышам такие игрушки не помешают». «И как? Не помешали?» — усмехнулся я. «А как ты думаешь? Уна женщина гордая, но от подарков, присланных, судя по всему, с того света, не отказываются. И она не отказалась. И, слава богу, дети-то растут. Когда их у тебя то ли 8, то ли 9 душ, своевременно найденный клад – наилучший выход из положения. Ну, или вот такая посылка. Уна до сих пор спрашивает себя, откуда, как, от кого, в конце концов. И если действительно от брата, то почему он хотя бы не позвонил? Нет ответа». «А, кстати, вы говорили, что Уна вам после этого несколько раз звонила. Почему?» – спросил я. «Потому что в записке был номер моего телефона и просьба передать мне какой-нибудь камень на память и в качестве извинения за недоделанную работу». «Извинения? Подумать только, какая чушь! Но Уна упрямая, такая, кого хочешь, убедит. В конце концов, я дала ей свой адрес, и она прислала прекрасный сапфир, а я еще так и не собралась вставить его в кольцо. Неважно, не о том речь. Самое интересное, что...» «О, есть еще что-то самое интересное? Мне, в общем, и посылки с сокровищами за глаза хватило. И правда, откуда, как, от кого, если в той части Северного моря действительно нет островов?» «Действительно нет», — кивнула Ирина Рувимовна. «И проходящие суда его не подбирали. Люди, которые разбираются в этих делах куда лучше, чем мы с тобой, все проверили и перепроверили. Но когда Уна позвонила мне и рассказала, что получила посылку с камнями, до меня наконец дошло, что самое интересное вовсе не это, а третья по счету сага о людях из Кошачьей долины. Олег перевел ее последний, перед тем, как уехал в этот свой дурацкий вояж. Сейчас, погоди». Она открыла ящик стола, достала оттуда тоненькую серую папку, вытряхнула из нее распечатки, отобрала несколько страниц, протянула мне. «На, почитай. Но будь готов к тому, что в финале у тебя появятся новые вопросы. И ни единого намека на внятный ответ. Это я тебе твердо обещаю».